Глава 4. Ненаглядный телохранитель. «С возвращением, отважный авантюрист. Чем я могу вам услужить сегодня?» Стоит авантюристам начать задавать вопрос о своей эффективности в подземелье и ее увеличении, следует немедленный бодрый ответ. «Пройдите сюда, уважаемый авантюрист. Я скажу вашей советнице, что вы ожидаете ее в переговорной». Когда авантюристы поднимают уровни и приходят с докладом, глаза девушек начинают блестеть еще ярче. «Поздравляю! Второй уровень! Ваше продвижение к третьему рангу авантюриста теперь официально подтверждено! Продолжайте усердно трудиться, и пусть вам благоволит удача!» Если же авантюрист вздумает пригласить одну из смелых девушек на ужин, те в ответ улыбаются шире обычного и вежливо отказывают таким просьбам. «Поскольку у вас нет срочного дела, пустите к стойке других авантюристов». А когда авантюрист-новичок впервые оказывается у входа в подземелье, девушка провожает его с улыбкой на лице. «Добро пожаловать в город Лабиринта Рарио. Мы, гильдия, здесь, чтобы вам помогать». Секретари главного отделения гильдии, они удовлетворяют нужды авантюристов и считаются цветами гильдии. В пантеоне, как и всегда, было шумно. Мраморный приемный зал заполнен настолько, что яблоку негде упасть. Авантюристы все прибывают. На их спинах и поясах покоится самое разнообразное оружие, повсюду царит характерный запах снаряжения. Эльфы вооружены посохами и луками, дварфы предпочитают молоты и секиры, полулюди всех мастей вооружены и закованы в броню, которая больше всего им нравится. Авантюристы переходят от одной доски объявлений к другой, пока наконец не оказываются перед секретарями, терпеливо ожидающими их за стойками. «Доброе утро, сэр. Да, у меня возникла проблема. Закон четко дает понять, что тот, кто находит ценность в подземелье, имеет на нее полное право, поэтому ее возвращение не представляется возможным». Перед стойкой каждого из секретарей выстраивается небольшая очередь. Каждая из девушек должна разрешать проблему, возникшую авантюриста, подошедшего к стойке. Все они профессионалки своего дела, среди секретарей гильдии нет какого-либо деления на расы. Люди, чинтропы, кошка-люди, даже несколько эльфов состоит в рядах работников гильдии. Впрочем, есть у них одна обедняющая черта – все работницы до единой ошеломительно красивы. Каждый из работниц прекрасно по-своему. Приходящие в пантеон авантюристы почти всегда сразу направляются к стойкам, поэтому можно без преувеличения сказать, что секретари составляют о гильдии первое впечатление. А составленное авантюристом о гильдии впечатление, плохое или хорошее – может напрямую повлиять на эффективность его работы в подземелье, а это повлияет на то, сколько магических камней он будет ежедневно приносить. Поэтому, несмотря на то, что во время отбора навыки и личность кандидаток принимаются во внимание, самым важным критерием для работы секретаря гильдия признает внешность. Разумеется, это создало атмосферу, в которой множество грубых, могучих и диковатых авантюристов пытаются проявлять себя с лучшей стороны перед стоящими за стойками прекрасными девушками. «Задание успешно завершено. Благодарим вас за труд. Гильдия проинформирует клиента о том, что его запрос выполнен». Эйна, полуэльфийка, одна из секретарей гильдии. Ее коричневые волосы достаточной длины, чтобы падать на плечи. Изумрудно-зеленые глаза блестят за стеклами очков. Острые кончики ушей, чуть короче эльфийских, но длиннее людских, указывают на присутствие эльфийской крови в ее жилах. Женщина-зверолюдка завершила выполнение одного из заданий, вывешенных на доске объявлений гильдии. Эйна передала ей награду, подготовленную клиентом. «Вот ваша награда. Можете ее забрать». Эйна улыбнулась, с вежливым поклоном протянув коробочку предметов. Она проводила авантюристку взглядом и оказалась лицом к лицу со следующим в очереди человеком. В гильдии она работает уже 5-й год. Из-за сложившихся дома условий ей пришлось искать работу сразу после выпуска из района образования. Она предпочла карьеру в гильдии, но до сих пор удивлялась, насколько хорошо ей подходит это место. Разумеется, работа сложная и порой случаются очень непростые ситуации, но Эйне кажется, что это место того стоит. Она всегда была трудолюбива, и это пришлось очень кстати для авантюристов, ежедневно собирающихся в подземелье. Сегодня очередной занятой день, в которой приходится без передышки разбираться с запросами авантюристов. Наконец настал обеденный перерыв, поток авантюристов закончился, создавая в приемном зале мгновение затишья. Разобравшиеся с работой девушки потягивались, и, наконец, начинали обращать внимание на время, поднимаясь со своих рабочих мест. Эйна также позволила себе расслабиться, а ее коллега, девушка-человек, обратилась к ней с соседнего места. «Эйна! Эй, Эйна! Пойдем пообедаем где-нибудь?» «Конечно. Почему бы и нет?» Ее розовые волосы трепыхались из стороны в сторону, когда она махала. Благодаря милым мягким чертам лица девушка была довольно обворожительна. Миша Фрод была подругой Эйны еще со школьных времен. Она едва дождалась перерыва, схватив полуэльфийку за руку и потащив ее к выходу. «Я такая голодная! Клянусь, еще немного, и мой желудок сам себя переварит!» «Миша, не напирай!» Эйна сообщила другим коллегам на прощание, что они отойдут, и послушно пошла за розово-волосой девушкой, тащившей ее за руку. «Приятного обеда!» Махнув рукой, крикнула вслед одна из секретарей. «Тебе везет! Я такое отличное место нашла! Еда там просто восхитительна! В западном блоке!» «Миша, ты уверена, что мы успеем там поесть и вернуться до конца обеденного перерыва?» «Наверное, успеем!» «Ну, знаешь...» Беззаботность Миши и небрежность немного отталкивали Эйну, но вместе с тем вызвали у нее улыбку. Беззаботная Миша и вечно серьезная Эйна были вместе очень долгое время. После стольких лет совместной работы они были почти парой. Разговор, как в старые школьные времена, начался еще до того, как они покинули пантеон через один из выходов. Они вышли с противоположной главной улицы стороны здания. Заостренные ушки Эйны дернулись, когда ее громко окликнули в переулке. «Эйна!» Когда девушка повернулась, она увидела молодого дворфа. «Кажется, вы... Дармул?» «Как неожиданно, что я встретил тебя на улице. Я просто мимо проходил!» Как и большинство дворфов, Дармул был мощным, коренастым мужчиной. Впрочем, он был выше большинства своих собратьев, и его рост составлял около 170 сантиметров. Его руки напоминали мощные нижние ветки какого-нибудь высокого дуба. Улыбка превращала его глаза в два тонюсеньких разреза. Из-за внешности казалось, что Дармулу куда больше подошла бы жизнь где-нибудь в гармонии с природой, чем в огромном мегаполисе. Он нервно почесал нос и попытался как можно скромнее заговорить с Эйной. «Слушай, Эйна, ты же это, на обед вышла, а? Я тут тоже собирался чего-нибудь пожевать. Не хочешь вместе сходить? Конечно, я заплачу за все. Не нужно ни за что платить, и... Дармул, я с коллегой собираюсь пообедать, поэтому...» Эйна уже сбилась со счета, сколько раз этот дворф случайно натыкался на нее и приглашал на обед. Эйна уже не знала, что и с этим делать. Гора мышц под роскошной броней выдавала в Дармуле авантюриста. Поднявший ранг авантюрист третьего уровня, сделавший себе имя во множестве стычек в подземелье, раньше был под опекой советницы Эйны. Они знают друг друга не первый год. Эйна прекрасно знала, что нравится этому дворфу. Девушке не хотелось казаться эгоисткой, не дававшей ему прямого отказа, но и ранить чувства дворфа она не хотела. «Он неплохой парень, но...» Получить ежедневные признания авантюристов вполне естественно для работниц гильдии. Но Дармул не был похож на остальных авантюристов, просто падких на милых девушек. Он всегда был скромен, порой даже слишком, когда пытался пригласить Эйну на обед, что девушка просто не могла отказать ему без причины. А поскольку дворф был старше, Эйне и без того было сложно ему отказывать. Она отказывала, очень тщательно подбирая слова, пытаясь не ранить чувства дворфа. Впрочем, из-за этого Дармул и не понимал намеков. Миша ощутил себя третий лишний, когда дворф просеменил к ним, активно размахивая мясистыми руками. «Эйна! Я могу пообедать и без тебя! Постой, Миша!» На лице Миши появилась ехидная улыбка, когда на нее уставилась Эйна. Дармул, в свою очередь, был так доволен произошедшим, что в уголках его глаз появились даже слезы радости. «Ах-ха-ха-ха! Неужели мы так отлично друг к другу подходим, что вы подумали, что вы третья лишняя, маленькая мадам?» Звонкий голос будто кнут рассёк воздух. «А ну перестань, жалкий дворф! Разве ты не видишь, что Эйне неудобно? Чё?» Дармул развернулся на каблуках и оказался перед прекрасным авантюристом-эльфом, которого можно было описать всего одним словом – элегантность. Из длинных золотых волос проглядывали уши, более длинные и заостренные, чем у Эйны. За спиной авантюриста был лук и колчан стрел, он был одет в легкую броню. Оба мужчины были примерно одного роста, но отличались друг от друга как небо от земли. Эльф был длинным и тонким, подобно висящему на его спине оружию. Неловкая атмосфера неожиданно стала враждебной. «Отойди!» – бросил эльф, и, грубо заслонив дворфа плечом, оказался с Эйной лицом к лицу. «Лёвис? Вы в порядке, мисс Эйна? Этот мужчина не притронулся к вам своими грязными руками, правда? Слышь, может, в лицо мне-то скажешь?» Эльф по имени Лёвис фыркнул, игнорируя сказанную низким голосом угрозу. Эйна была советницей и этому достигшему третьего уровня эльфу. Казалось, что и его чувства расцвели в то время, когда Эйна его наставляла. В совершенно эльфийской манере Лёвис бросил на дворфа презрительный взгляд, прежде чем снова повернуться к Эйне. Он прочистил горло, кашлянув чуть громче, чем это было нужно. «Так случилось, что я обнаружил букет очень редких и прекрасных цветов в лавочке по дороге. В тот момент, когда я увидел эти цветы, я сразу подумал о ваших прекрасных чертах и утонченности. Прошу вас, примите эти цветы в подарок». «Ты же знаешь, что я не могу его принять, Лёвис». Глаза Эйны распахнулись чуть шире от буйства красок, но она нашла в себе силы на вежливый отказ, ровно в тот момент, когда могучая рука выхватила букет и отбросила его подальше. «Ты что сделал? Ха-ха, тебе не кажется, что ты сейчас Эйну смутил? Зачем тащить ей девчачьи мелкие букетики в переулках? Как она должна себя от таких подарков чувствовать? Значимость этого скромного места за пределами твоего понимания, тупой дворф! Мы эльфы благородные! Держись подальше! Эйна только наполовину эльфийка! Не равняй её со своими мерзкими родичами!» Эльфы и дворфы предпочитают как можно реже проводить время друг с другом, и этот разговор прекрасно объясняет почему. Эйна не раз наблюдала подобные сцены, поэтому даже не попытавшись разнять поднявшийся спор, она извинилась и пошла за своей коллегой. Мужчины так погрузились в ссору, что даже этого не заметили. Лёгкий хлопок по спине Миши стал сигналом, девушки даже не оглянулись. «Всё будет в порядке?» «Не совсем в порядке, но если я останусь, станет только хуже». Эйна всё-таки бросила взгляд на Дармула и Лёвиса, увидев, что те с красными лицами перешли к прямым оскорблениям. Эти двое никогда не поладят. Признав себя соперниками в борьбе за сердце Эйны, они лишь усилили расовую ненависть, которую раньше друг другу питали. В последние дни они начали напирать ещё сильнее. Возможно, Эйне просто показалось, но они стали показываться ей на глаза гораздо чаще. Авантюристы раньше проявляли к ней интерес, но предпочитали сталкиваться с ней после работы в её личное время. Дармул впервые подкараулил её после обеда у задних дверей гильдии. К тому же их планы становятся с каждым днём всё более продуманными. Они будто соревнуются в нахождении способов смутить Эйну. Они оба неплохие ребята, но... Неожиданно крики Дармула и Лёвиса затихли, а они начали озираться по сторонам. Холодок пробежал по спинам Эйны и Миши, они оглянулись на мужчин, после чего отвели взгляды и бросились вперёд. Девушки ощущали на своих спинах взгляды авантюристов, быстрым шагом идя по улице. Ощущая лёгкое смятение, Эйна поправила очки.